Все это случилось осенью, а весной начались учения, и танки разбили Каменку в исходное состояние. Вскоре Риту Жулину отправили учиться в Иваново на курсы мастеров предельного производства. И хотя Сыч знал об этом, но все равно ходил вечерами по городу, искал ее, стоял у проходной фабрики, когда кончалась ночная смена, или возле клуба, где зимой по выходным устраивали танцы. Иногда, увидев свет, в окнах Рита заходил домой, где его встречала только мать, поила чаем, беседовала и горьковато заключала, дескать, не ровня она тебе по годам, мол, что же ты ходишь за ней, как привороженный. Рита девка взрослая, ей замуж давно пора, а тебе еще расти и учиться. Сыч все это выслушивал молча, как будто его не касалось, однако в следующий раз все равно заходил, потому что Рита обликом была очень похожа на мать. Почти каждый день он писал письма в Иваново, но в ответ ничего не получал. Оказалось, мать сговорилась с почтальонкой и не отдавала ему Ритины письма. Они их вместе читали, а потом бросали в печку. А потом почтальонка разносила сплетни по всему городу. Когда это выяснилось, Сыч, по сути, убежал из дома, сел зайцем в поезд и поехал в город невест. Иваново уже в ту пору так называли. На следующей станции его поймали контролеры и ссадили. Так что дальше пришлось добираться на товарниках, в том числе и на крышах вагонов. Его сильно продуло. К тому же в глаз попал угольный шлак. Составы тогда были еще на паровозной тяге. И в Иваново он приехал уже больной. Показываться в таком виде он не хотел. Думал лишь поглядеть издалека, ибо всю дорогу мечтал появиться перед Ритой эдаким молодцом в модной москвичке, в белых бурках и кожаной шапке. Но Сыч ехал в ФЗОшном суконном пальтишке и растоптанных солдатских валенках, скатанных на ельнинской фабрике. Да еще простуженный, с распухшим красным глазом. Он затаился возле общежития и еще часа два мерз на ветру, прежде чем увидел ее, красивую, гордую, в плюшевой жакетке. И, несмотря на холод, в чулках и высоких ботинках на каблучке, увидел и не выдержал, окликнул: «Рита!» Голос был больной, хриплый, перед глазами все двоилось от слез. Он даже не надеялся, что будет замечен или услышан. Но Рита вдруг кинулась к нему, обняла и поцеловала в щеку. «Сыч! Миленький Сыч! Ты откуда?» «К тебе приехал», — испытывая головокружение, проговорил он. Тут она увидела его натертый глаз, больной вид, и положила свою прохладную ладонь на пылающий лоб. «Да ты весь горишь! Пойдем со мной!» И повела его в общежитие, мимо строгой тетки-вахтерши. Только бросила ей на ходу: «Ко мне брат приехал». Будь он в москвичке и бурках, эта тетка ни за что бы не пропустила, а так лишь проводила оценивающим взглядом и репликой: «Раз брат, ладно». В длинной комнате стояли шесть кроватей, и оставался лишь узкий проход между ними. На двух из них сидели веселые, краснощеки и совсем уже взрослые девицы в халатиках, и у каждой в руке было по бутылке вермута. «Это мой брат», — представила им Рита. «Пока ехал, заболел. Раздевайся и ложись». Сыч снял пальтишко, сбросил валенки и сел на Ритину койку, что была в углу возле умывальника. Голова кружилась, но больше нет температуры, а от этой теплой встречи и близости Риты. «Нет, совсем раздевайся», — велела она, — «и под одеяло». Он послушно стащил ФЗОшную гимнастерку. Однако снимать брюки при девицах было неловко, а они бессовестно таращились на него и улыбались. И тогда Рита положила его на кровать, сама расстегнула пуговицы, сдернула штаны и укрыла одеяло. «Сейчас молоко вскипячу». Взяла кастрюльку, бутылку молока и вышла. Постель была мягкая и теплая, но Сыча начало колотить от озноба. Он сжался в комок, пытаясь согреться, и девицы заметили это. Одна подсела рядом, пощупала голову. «Выпей вермута», и поднесла горлышко бутылки к его губам. «Он от всех болезней помогает. Ну давай, тебя как зовут?» «Сергей», — сквозь зубы выдавил он. «Давай, Сережа, пока молоко не вскипело. Один глоток. Тебе сколько лет, мальчик?» 18, — соврал он. «Ну вот, уже можно. На-ка, глотни». «Ему аспирину надо», — заметила другая и стала рыться в тумбочке. «Где-то был. Он уже хотел отхлебнуть из бутылки, но тут вбежала Рита, принесла термометр». «Не давай вина», — как-то ревниво и строго заявила она. «Сейчас молоко вскипит». «Хуже не будет», — попыталась воспротивиться девица, однако отошла от кровати. «Водки бы с перцем». Рита нащупала под одеялом его подмышку и осторожно всунула градусник. «Нельзя ему, рано. Он совсем еще мальчик. Я бы не сказала, игриво заметила та, что искала аспирин. Симпатичный у тебя братик, Ритка. Посмотри, чтоб молоко не убежало, попросила та и села рядом, чуть придвинув сыча к стене. А что у тебя с глазом? Уголек попал, внезапно ощущая тепло, сказал он. Уголек? Шлак из паровозной трубы. Сыч распрямился и прижался к Рите. Я на крыше ехал. Миленький мой, по-матерински пожалела она. Сейчас достану. И, склонившись к его лицу, прикоснулась губами к глазу, и он ощутил ее язык между век, горячий, трепещущий, и тотчас уловил знакомый и щемящий запах дыхания. «Рита!» – прошептал горлом. «Я люблю тебя!» Она не услышала или не захотела это слышать, потому что отняла губы и сказала строго. «Тихо! Не шевелись!» И снова ее мягкий, какой-то переливающийся язык погрузился в глаз. Тот миг ему хотелось, чтобы это никогда не кончалось. Но Рита через минуту отпрянула и сняла с языка маленькую крошку. «Вот», — проговорила радостно, — «достала. Сейчас твой глазик заживет». «Все равно болит», — прошептал Сыч. «Может, еще осталось?» Она опять склонилась, вдохнула ему в лицо и раздвинула языком веки. Он замер, затаил дыхание и испытал вечность. «Нет», — уверенно проговорила Рита, — «все чисто». «Царапает и жжет». Она загадочно улыбнулась, уловила его хитрость. «Это кажется. А слезы у тебя такие соленые». Оставшаяся в комнате девица смотрела на них с оторопелым изумлением. «Ну, Ритка», — сказала наконец, — «ты даешь». А Рита вновь просунула руку под одеяло и вынула градусник. «Батюшки, температура 41 градус». «Может, фельдшера вызвать?» — испугалась девица. «Не надо». Сыч привстал и схватил Риту за руку. «Само пройдет. Мне лучше. Только ты не уходи никуда». «Сейчас будем сгонять», — решительно заявила Рита. «Галь, пробеги по комнатам. Найди уксус». «Зачем?» «Увидишь. Иди». Та нехотя исчезла за дверью. На короткий миг они остались вдвоем. И можно было повторить то, что вырвалось непроизвольно, когда она доставала из глаза соринку. Но горло пересохло и склеилось. Поэтому он сказал одними губами. «Я тебя люблю». «Молчи, мальчик», — прошептала она радостно, и в огромных глазах ее почему-то показались слезы. «Я знаю, знаю, молчи». «Мать с почтальонкой договорились, и твои письма не давали». Наверное, она хотела сказать что-то обидное, дескать, ты еще подросток, не самостоятельный ФЗОшник. Но в это время в комнату заскочила девица Галя, и поэтому Сыч услышал лишь обрывок начатой фразы. «Потому что ты еще...» «Уксус нашла!» — сообщила Галя, глядя на них с настороженным любопытством. Рита налила в миску воды, добавила уксуса из бутылки, после чего намочила в растворе полотенце и откинула одеяло. «Сними майку и трусы!» — велела она. «Сейчас сгоним!» Он повиновался и в тот миг даже не ощутил чувства стыда или неловкости, возможно, потому что в ее голосе слышалась материнская требовательность. А, возможно, от высокой температуры уже начинался бред. Он осознавал, где находится, однако реальность виделась, как сквозь заплаканное от дождя отпотевшее стекло. И напротив, то, что хранилось в памяти, вставало сейчас ярко, объемно и осязаемо. Он видел, как Рита протирает его тело мокрым полотенцем, ощущал резкий запах уксуса, и при этом казалось, что они опять на берегу мельничного омута, а над ними лунная ночь. И больше никого нет во всем мире. Из настоящего он слышал ее голос. Вернее, одно только произносимое слово. «Перевернись». И снова погружался. Теперь весь с головой во что-то горячее, желанное и трепещущее, как ее язык в глазу. Сыч переворачивался то на спину, то на живот. Слушал ее руки. И сквозь вездесущий кисло-терпкий дух уксуса отчетливо ощущал запах ее дыхания. В тот миг было все равно, что девица Галя стоит, бессовестно смотрит на него и чем-то восхищается. «Братик, у тебя Ритка. Где мои 17 лет?» Потом пришла вторая, с молоком. Тоже встала, вытаращилась, и кастрюлька в ее руках продолжает кипеть, источая пар. Он еще помнил, как, обжигаясь, пил это огненное молоко с золотыми кружочками масла. Помнил, как с работы вернулись еще три девушки, соседки Риты по комнате. Кажется, еще осталось в памяти, как все они вместе зачем-то подняли его на руки и Сыч обвис, совершенно обескураженный и беспомощный. Оказалось, Рита в это время перестилала постель, бросая на пол мокрые от пота простыни. И уже потом окошко, сквозь которое он видел реальность, окончательно забило сильным косым дождем. Наверное, от вкуса молока, оставшегося на губах, ему начало сниться, будто он еще младенец и сосет материнскую грудь, держась за нее обеими руками. Однако сон этот был кратким и в один миг превратился в бред. Он лежал на узкой койке, притиснутой к стене, а рядом была не мать, а Рита. Она лежала, подперев голову рукой, смотрела сверху вниз и, как-то загадочно улыбаясь, давала ему грудь. Лицо ее светилось в полумраке. Где-то в небе над ними стояла высокая и яркая луна, которая отражалась в тихой ночной воде омута. Самым невероятным было то, что он, осознавая себя взрослым, с каким-то неотвратимым детским удовольствием, не испытывая стыда, брал в рот твердый сосок и ощущал, как из него источается нечто горячее, страстное, и сразу же впитывается в кровь. И опять хотелось, чтобы это продолжалось вечно, но помешал чей-то гулкий в пустом лунном пространстве голос. «Эй, вы что там делаете?» Рита отняла грудь, положила голову на подушку и замерла. Задышала ровно, будто спит. Но тогда он сам нащупал грудь и дотянулся до соска. «Пусть все уснут», — почему-то прошептала она. Сыч точно знал, что на берегу, да и во всем мире никого кроме них нет, поэтому чуть привстал, еще плотнее притиснулся к стене и положил Риту на спину. «Тебе нельзя», — безнадежно вымолвила она. «Ты больной, с жаром». «Я уже выздоровел», — наверное, он заговорил громко, потому что она зажала его рот горячей ладошкой, но в следующий миг отняла ее, обхватила голову руками и притянула к своему лицу. «Кровать же скрипит!» Он не понимал, о чем она говорит, ибо видел лунный свет, ощущал колкую осеннюю траву, напряженное, трепещущее тело под руками, и уже больше ничего не хотел понимать. Рита вдруг шепнула со вздохом. «И пусть слушают». Кажется, он что-то говорил, но не запомнилось ни одного слова. А она целовала его и перед кем-то оправдывалась. «Он бредит. Это бред!» Реальность вернулась внезапно, вместе с чувством пресыщения и холодного знобящего стыда. Рита все еще целовала его лицо, но губы и язык стали холодными, и из дыхания ее исчез тот манящий запах. Он обнаружил, что находится в узкой длинной комнате общежития, и в окно светит не луна, а уличный фонарь, так что все видно, особенно девицу на соседней кровати, которая ворочалась, стонала, зачем-то гладила свой голый живот и смотрела на Сыча бешеными глазами. Он сделал вид, что спит, и уснул бы, но насмешливый голос откуда-то от окна сказал: «Я сразу поняла, какой он тебе брат». Рита перевернулась на бок, лицом к нему, приложила палец к губам. Дескать, молчи, не обращай внимания. А сама улыбалась, и полумрак делал лицо ее прекрасным. Сыч протиснул губы к ее уху, прижатому к подушке, и прошептал: «Я женюсь на тебе». Она не успела ответить, поскольку опять вмешался насмешливый голос. Видно, девица потягивалась. «Ритуль, дай мальчишечку побаловаться». И тотчас же раздался всеобщий смех. Никто не спал, но девица на соседней койке почему-то тихо заплакала. А Сычу вдруг стало все равно, что они говорят и от чего смеются. Уже не скрадывая движение, он просунул руку под голову Риты, крепко обнял и прошептал: «Мы поженимся». «Ну что тебе, жалко, что ли?» — все еще веселилась дальняя часть комнаты. «Ни кусок же мыла, не измылится». Рита неожиданно привстала, сказала холодно и резко: «Когда к тебе жених приедет, я тоже посмеюсь». В комнате повисла тишина, а Сычу вдруг стало тепло от ее слов. «Ладно, девки, давайте спать», — послышалось от окна. «Завтра на работу». По этой команде он прижал к себе Риту и мгновенно оказался на берегу мельничного омута. Проснулся он от яркого света и шороха. Сонные еще, хмурые девушки торопливо собирались на работу, потягивались, переговаривались хрипловатыми голосами и, когда умывались под рукомойником, косились на кровать Риты. А она еще спала, уткнувшись в его плечо и укрыв лицо своими волосами. Но когда девчонки уходили гурьбой из комнаты, вдруг произнесла отчетливо и бодро: «Не выключайте свет!» Едва за ними захлопнулась дверь, как тотчас же приподнялась и проговорила со вздохом сожаления: «Тебе надо ехать домой, Сыч!» «Я еще болею», — отозвался он с тоской, представив, что сейчас нужно расставаться. Рита пощупала голову и погрозила пальчиком. «Не обманывай. Я дам тебе денег. Сядешь в поезд и поедешь». И тут он увидел, как на сосках ее груди, словно белые слезы, медленно выкатились и созрели две крупных капли молока. «Это что?» — спросил испуганно, вспомнив свой сон. Она смахнула капли рукой и улыбнулась. «Бывает. Вставай и одевайся». «Не хочу уезжать», — с ребячьей упрямостью сказал он. «Зачем?» «Сейчас сюда придет комендант». «Ну ты же сказала, брат». «Я-то сказала. Да только девчонки уже доложили ему. Какой ты брат?» «Уже нашептали стервы». «Думал, они твои подруги». «Подруги. По горю они подруги. Им всем под 30 уже. А мы с тобой тут, на глазах, милуемся». Она подала трусы и майку. «Ничего ты еще не понимаешь». Сыч молча оделся и сел насупленный. Рита принесла ему высушенные на батарее валенки. «Ничего, я скоро вернусь», — утешила она, торопливо натягивая платье. «Жди меня в мае, а может и раньше, если курсы сократят. Сейчас я побегу на занятия, а ты на вокзал. Только маме не говори, где был, ладно?» Потом она вела его за руку по длинному коридору, мимо вахтерши, которая уже все знала, и пыталась заступить дорогу. Но Рита в этот миг внезапно налилась каким-то звенящим гневом и бросила на ходу. «Уйди! Сгинь!» И старуха послушно отскочила в сторону. На улице Рита повеселела, выпустила, наконец, руку Сыча и, схватив горсть снега, отерла лицо. «Господи, что я делаю?» и засмеялась. Они расстались возле проходной предельной фабрики и как-то нелепо, бесстрастно, словно ничего не случилось. «Ну, жди меня!» — обронила она и, даже не обернувшись, скрылась за обледеневшей парной дверью.